Сторож принес пиво и бутерброды. Мегре ел, расхаживая по кабинету взад и вперед, и видел в окно, что небо над Парижем уже светлеет. — Нет, не могу, — вздохнул Донж, робко положив на поднос свой бутерброд. — Не хочется есть. И ведь теперь, чем бы дело ни кончилось, меня уже не возьмут в Мажестик и никуда не возьмут. Голос у него дрожал. Бедняга ждал помощи, но Мегре не считал нужным его утешать. — Скажите, вы тоже думаете, что это я убил ее? Мегре ничего не ответил, и Донж уныло покачал головой. Ему так хотелось объяснить все разом, убедить Мегре в своей невиновности, но он не знал, с чего начать. «Сами понимаете, я не привык любезничать с женщинами, ремесло у меня неподходящее, да и почти всегда в подвале торчишь. Некоторые дамочки насмех меня подымали, когда я, бывало, расчувствуюсь, куда уж мне при такой рябой физиономии. И вот я познакомился в кафе артистов с Мими. Их было три подруги, вы, должно быть, это знаете, и смотрите, как жизнь устроена. Выбери я не Мими, а одну из ее подруг, так ведь нет. Ну, я, разумеется, в Мими влюбился, до безумия влюбился, господин комиссар. Совсем одурел от любви. Она что хотела, то и делала со мной. Я воображал, что когда-нибудь она согласится выйти за меня замуж. А вы знаете, как меня вечером вчера следователь огорошил? Слова я в точности не запомнил, но я прямо заболел. Он заявил, что я, попросту говоря, любил не ее, а деньги, которые она для меня зарабатывала. Он меня принял за... Чтобы не смущать его, Мегре смотрел в окно на сену, уже светлую, отливавшую серебром. Она уехала с этим американцем. Я все надеялся, что вот вернется он в Америку, бросит ее, и она возвратится ко мне. Но в один прекрасный день мы узнали, что он женился на ней. Не знаю, как я тогда жив остался. Шарлотта показала себя хорошим товарищем, не давала мне совсем пасть духом. Я ей объяснил, что больше не могу жить в Каннах. С каждой улицей были связаны воспоминания. Я стал подыскивать себе работу в Париже. Шарлотта предложила поехать вместе со мной, и хотите верьте, хотите нет, но довольно долгое время мы с ней жили как брат с сестрой. — Вы знали, что у Мими родился ребенок? — спросил Мегре, выбив из трубки пепел в ведро с углем. — Нет. Знал лишь, что она живет где-то в Америке. И только когда Шарлотта решила, что я уже успокоился, мы к тому времени стали настоящей супружеской парой. Вот как-то вечером к нам прибежал сосед, расстроенный, себя не помнит. У его жены начались преждевременные роды. Он прямо обезумел. Просил помощи, Шарлотта пошла к ним. И на следующий день она мне сказала: «Бедный мой Проспер, как бы ты расстраивался, если бы...» И вот уж не знаю, как это случилось. Дальше, больше, дальше, больше. И она призналась, что у Мими родился ребенок. Мими написала об этом Жи-Жи. Объяснила, что она воспользовалась этим ребенком и заставила американца жениться на себе. А ребенок-то наверняка был от меня. Ну, я поехал в Канны. Жи-Жи показала мне письмо, она его сохранила. Но отдать мне отказалась и, кажется, потом сожгла его. Я написал в Америку. Умолял Мими вернуть мне моего сына или хоть прислать его фотографию. Она мне не ответила. Я не знал, правильный ли адрес, и все у меня в мыслях. Сын, мой сын делает то-то, мой сын делает это. Он умолк, от волнения у него перехватило горло. Мегре делал вид, что чинит карандаш, а тем временем в уголовной полиции уже начали хлопать двери. — Шарлотта знала о вашем письме в Америку? — Нет. Я его написал в отеле. Прошло 3 года. Как-то раз я перелистывал иностранные журналы, клиенты оставляют их на столах, и вдруг так и подскочил. Вижу фотографию Мими с мальчиком 5 лет. Журнал из города Детройта, штат Мичиган, и под фотографией напечатано что-то вроде таких слов: «Элегантная миссис Кларк, Супруга мистера Освальда Кларка возвращается со своим сыном из плавания по Тихому океану. Я еще раз написал ей...